этим я спорить не буду. Разве что, секретность наших отношений. Князь Владимирский замолчал, подбирая определение поточнее, но Олег его понял и сказал: «Это не важно. Все могут сколько угодно догадываться о нашем плотном сотрудничестве, но прямых доказательств ни у кого нет. Не пойман, не вор. Это раз. А во-вторых, ну станет наш союз с официальным и что с того изменится? В принципе ничего. Вот и я о чем», — пожал плечами Куманов. «Так что все наши совместные действия не более чем совпадения или перманентные договоренности, как это было при разгроме Булгарии. И потом, сколько другие князья призывали в свои разборки половцев? Да каждый второй, не считая каждого первого. Тогда чем ты хуже? Так что, чья бы корова мычала? Хмм. Да я собственно не о том, что все догадываются о нашем союзе, мне на это наплевать. Я о целях, что ты ставишь и о которых я ничего не знаю», — хмуро произнес великий князь Юрий Всеволодович. «Я начинаю чувствовать себя безвольной пешкой в твоих руках, и мне это совсем не нравится». Похоже, его реально допекло непонимание, а поскольку он мужик умный, то понимает, что у этого союза есть как минимум второе дно, — понял Олег, глядя на хмурящегося великого князя. «Еще немного, и он может сорваться, перейдя в конфронтацию. Что ж, придется выложить перед ним все карты. Теперь уже можно. Ну что же, давай, как говорится, расставим все точки над «и». Вот ты только что спрашивал меня, знаю ли я о пророчестве, гуляющей по Руси. Причем тут пророчество? А это я его автор», — усмехнулся Куманов. «Ты? Я? Но зачем? Сейчас поясню, но прежде я тебе открою маленькую тайну, князь. Ты думаешь, я половец?» Великий князь неуверенно кивнул головой. «Да, а вот и нет. Я русский. Не спрашивай меня, из каких земель я родом, это в данном случае не имеет никакого значения. Как и не имеет значения то, кем я был, да хоть крестьянином». Юрий Всеволодович сначала вскинулся, но потом только нервно хохотнул. «Уж кем бы ты ни был, но точно не крестьянином. Ты для этого слишком образован. Как я сказал, это не суть важно. А что важно? А важно то, что я русский человек, и меня бесит вот это». Не сдерживаясь, буквально рыкнул Олег, указывая на продолжающийся обстрел стены Рязани. Как раз в этот момент рухнул еще один кусок каменной кладки. «Меня бесит, что вы, князья, жадные до власти, раздираете Русь своими междоусобицами. Разрушаете, сжигаете и разоряете города, уводите в полон людей. Нет, чтобы выйти на честный поединок друг с другом, раз уж возник у вас спор промеж себя и вспороли бы друг другу свои животы или снесли башки. Так нет, вы бросаете в драку простых людей. Скажи мне, князь, сколько их погибнет сегодня? Сколько жен останется без мужей? Сколько детей останутся сиротами? Сколько матерей потеряют своих сыновей? Сколько женщин будет обесчещено? И так год за годом, десятилетие за десятилетием, столетие за столетием. И для меня нет никакой разницы меж твоими владимирцами или рязанцами и всеми прочими, кто живет на Руси. Для меня они все русские люди». Так вот, добавив силы в голос, Олег и поднял руку, видя, что князь Владимирский, побагровевший от гнева, хочет что-то сказать, продолжил. «Так вот, князь, я хочу положить этому конец и собрать Русь под одним князем, царем, для чего и запустил пророчество. Ну и как ты понимаешь, раз уж я заключил тайный союз именно с тобой, то вижу на троне Руси именно тебя. Так что да, ты моя пешка, которую я веду в ферзи. Доволен? Кха-кха-кха!» — закашлялся великий князь Юрий Всеволодович. «Что? Ты не ослышался?» — усмехнулся Олег. «Русские земли будут объединены до конца этого десятилетия, и ты, если все получится так, как я задумал, станешь царем всея Руси». Великий князь с ошарашенным видом надолго замолчал, переваривая услышанное. Понять его было можно, очень уж оглушающая и потрясающая информация была ему поведана. Почему я?» — наконец спросил он. «У меня, прямо скажем, не самые большие права согласно лествичному праву. Мне плевать на все эти ваши лествичные права. Эта традиция вообще имела очень разрушительные последствия для Руси. Ее результат – братоубийственная война. Ты мне в тот момент, когда я принял решение, импонировал в первую очередь как человек и как князь. Не обольщайся, ты далеко не идеален, но главное, что в тебе нет именно патологической жадности до власти, и ты достаточно добр как человек и христианин, в то же время умеешь быть жестким, но не жестоким. Ты непорочен, достаточно умеренен, насколько это вообще возможно при твоем статусе, и даже жене изменяешь в меру. Кхе. Да, я очень плотно собираю информацию, без тени улыбки сказал Куманов. Знаю о каждом твоем шаге. Впрочем, не только о твоем. А не слишком ли ты? Не слишком, продолжал жестко давить Олег. Я хочу знать, кому я вручу абсолютную власть на всей Русью. И пока ты лучшая из возможных кандидатур по совокупности качеств. И скажу честно, лидируешь с большим отрывом, хотя есть кандидаты, кто в отдельных вопросах лучше тебя, но вот в остальном, Олег поморщился. Жадные, тупые, придурковатые, страдающие манией величия, жестокие и злопамятные. Припомнил он, большинство при этом не способны держать слово. Предательство столь же естественно, как дыхание. 3. ХММ. Уж о чем я только не думал, но такое мне даже в голову не приходило, признался Юрий Всеволодович после долгой паузы, все еще находясь под впечатлением от того, какую роль уготовил ему этот черный шаман Куман-Ворон, который оказывается и не половец вовсе, а вполне себе русич. Но это уже не важно, власти у него побольше, чем у князя или хана, так что в отношении него свою великокняжескую спесь показывать не стоит, а то ведь может и другого кандидата в цари выбрать. Но есть несколько обязательных условий, при выполнении которых я помогу тебе стать царем, сказал Олег. Какие условия? Перво-наперво, это отмена лествичного права. Русь едина. Наследует только один сын. Достойный. Неважно, будет это старший или младший, царь должен объявить, кто именно станет наследником. А то ведь старший может родиться дурачком или просто стать сволочью, а то и вовсе извращенцем каким. Таких примеров сам знаешь, пруд пруди. В общем, никаких городов-столов для сыновей. А как же остальные? А вот так. Хватит рвать Русь на части. Хватит лить кровь людей в своих распрях. Подобная ситуация повториться не должна. Куманов снова указал на штурмуемый город. Никогда. Впрочем, пара вариантов, чем заняться твоим сыновьям и прочим, кому не достанется трона, есть. Какие? Первая возможность, они могут стать наместниками царя в отдаленных и сложных районах, быть твоими глазами, ушами и голосом. В общем, пусть следят за исполнением законов царства на местах. Институт наместников потребуется на первых порах, в той же Новгородской республике. А да, с ними будет особенно непросто. Невесело хохотнул и кивнул великий князь, невольно вспоминая момент, как новгородцы выгнали его брата. Та еще вольница. Да, с ними будет нелегко. Но если не станем зажимать им торговлю, а то и поможем, то думаю, все реально. Ведь они ничего не потеряют, кроме права определять внешнюю политику, ну и налоги придется платить. Ладно, мы отвлеклись. Касаемо того, если кто-то из твоих сыновей или обделенных царской властью наследников в будущем захочет потешить свое тщеславие и стать правителем, то пусть собирает охочий до драки люд и завоевывает себе княжество где-нибудь еще. Земли много. Ты даже не представляешь, князь, как ее много никем не занятой. Главное, чтобы это завоеванное княжество считалось частью Руси. Все-таки русские люди это княжество заложат и там будут жить. И как это устроить? Просто издать закон. Завоевал княжество. Честь тебе и хвала. Правь как твоей душеньке угодно до самой своей смерти. Но вот твой сын станет уже не князем, а лишь наместником царя всея Руси, и законы уже должны быть такие, какие исполняются на Руси. Хочет тоже быть князем. Нет проблем, завоюй как твой отец. ХММ, могут и не согласиться. Придется тогда во исполнение закона войной идти, А это уже та же самая усобица, против которой ты так активно выступаешь. Без эксцессов, конечно, не обойдется, согласился Куманов. А вот до вооруженного конфликта дело доходить в принципе не должно. Тут главное опереться на народ таких княжеств-анклавов. Для этого законы на самой Руси должны быть привлекательны. Сама Русь должна быть привлекательна для жизни своей свободой. Что вообще за радость править рабами? По-моему, это должно унижать самого князя, показывая его несостоятельность как правителя. Чем больше рабов и нищих, тем он сам ничтожнее. Ладно, отвлекся. Люди должны знать, что митрополия всегда им поможет, для этого они должны быть ее частью, и тогда никто не сможет отколоть эти колонии от Руси. В общем, методов удержания таких анклавов много, и мы еще о них поговорим подробнее. Сейчас я хочу услышать от тебя, великий князь, согласен ли ты на ликвидацию лествичного права? Это главное условие, остальное мелочи, их мы обговорим позже. Да, как ты заметил, я не идеален. Кто же откажется от такой возможности возвышения? Только есть еще один момент, о котором ты ничего не сказал. Какой? Половцы. А что с ними не так? Согласно твоему же пророчеству, они должны стать друзьями Руси. Станут. Как только Русь станет единой, они перестанут ходить в походы на Русь и даже наоборот будут биться вместе с русскими людьми против врагов Руси. Даже больше того, я хочу, чтобы Половецкая степь стала частью Руси. Ты отдашь мне власть над половцами? Изумился Юрий Всеволодович. Не тебе и даже не твоему сыну. Усмехнулся Олег. Хан Редидя не в курсе моего плана и, конечно же, не станет отдавать власть кому бы то ни было. Великий князь, вновь вспомнив, что перед ним вообще-то сидит русич, каким-то образом сумевший взять власть в Орде, пусть не прямо, а опосредованно через свой статус, понятливо улыбнулся. А вот твоему внуку, вполне реально. Но, как ты понимаешь, для этого в нем должна течь половецкая кровь. Для этого один из твоих сыновей, кого ты пророчишь в свои наследники, я так понимаю, это будет или Мстислав, или Владимир, потому как твой старший Всеволод уже женат, должен будет жениться на дочери хана Редиди, Зальгает. Ей сейчас всего 3 годика, но через 10-12 лет будет девкой хоть куда, вся в свою мать. Не вижу проблем. Мстислав ради такого дела подождет, он у меня самый умный. Вот их ребенок и станет правителем как Руси, так и Половецкой степи. Для этого, правда, он должен будет доказать свое право быть ханом половцев, для чего ему придется некоторое время пожить среди них, ходить в походы и так далее, в общем, стать одним из них. Это понятно и согласен, вновь кивнул великий князь. А уж я его воспитаю как надо и сына своего Царгаса к нему учителем и советником приставлю, удовлетворенно подумал Олег. Тем временем баллисты окончательно разломали стену, и полки князя Владимирского с ревом пошли на штурм Рязани. Куманов повернулся к зомби, сейчас облаченного в обычный доспех дружинника, и едва заметно кивнул, после чего тот скрылся в кустах и еще через какое-то время влился в реку атакующих. «Пора начать сокращать княжеское поголовье», – подумал Олег, – «а то эти князья относительно друг друга иногда излишне щепетильные. Могут отпустить за выкуп, а он потом с кем-нибудь сговорится, соберет армию и пойдет отбивать свой стол. Шансов у рязанского князя не было, так или иначе, но еще до захода солнца он погибнет, в бою ли или от укуса шмеля, а может еще от чего. Арсенал у зомби большой». 4. Великий князь Юрий Всеволодович находился в самых растрепанных и противоречивых чувствах. Такого взбаламученного состояния души он никогда не испытывал. Тут была радость с предвкушением, а также опаска и недоверие. Ну, не укладывалось у него в голове, что какой-то совершенно посторонний человек вот просто так возьмет и по сути подарит ему власть, какую еще никто не имел на русских землях. Даже такой великий объединитель земли русской, как Владимир Мономах. Как человек умный, он искал какой-то подвох в таком даре, не зря же говорится в Библии, бойтесь даров донайских, и не находил. Куман-ворон или кто он там на самом деле не требовал для себя лично ничего, ни богатства, не власти, собственно, у него это было даже больше, чем мог дать князь Владимирский, даже когда станет царем. Все его требования касались только престола наследия и блага для простых людей. Кто же он такой? Терзался мыслью князь Владимирский. Точно не крестьянин, ни малейшего смущения перед княжеским титулом. Хотя, конечно, мог привыкнуть, тем более что сам добрался до самой вершины. Но и не князь, слишком много ненависти к нам. Даже общаясь со мной, он старательно гасит эту ненависть. Хотя всякое бывает. Мало ли что произошло в жизни какого-нибудь княжича. Кто еще мог получить такое всестороннее и глубокое образование, какое он показывает? Боярин, торговый человек, вполне может быть, хотя сомнительно. Даже у меня нет таких возможностей. Такие обширные знания могут получить разве священнослужители в каком-нибудь богатом монастыре, причем греческом, где много разных книг и древних свитков. А может, все дело в том, что его посетил ангел и дал задание, что выполняет потому и не нужно ему ничего. Или все еще проще. Знаешь, у меня вдруг возникла одна странная, удивительная и я бы даже сказал дикая мысль, неожиданно для самого себя вслух сказал князь Владимирский. Да, и какая же, что ты святой? Я кто? Святой? Изумился Олег, ошарашенно посмотрев на странно смотрящего на него Юрия Всеволодовича. Не удержавшись, Куманов расхохотался. Святой. Олег смеялся с надрывом, до слез и колик в животе и рези в легких. Но вот он усилием воли подавил в себе смех. Ох ха, твое будущее величество, не смеши меня так больше, а то эдак и помереть недолго. Уж кем меня только не обзывали, и нечестивым колдуном, и демонологом, и живым мертвецом, и вампиром-вурдалаком, даже оборотнем, а теперь еще и святым. Нет, как-то последнее звание не вписывается в общую канву. Ты не находишь. У людей, научно выражаясь, может возникнуть когнитивный диссонанс. Из чего тебе вообще пришла такая бредовая мысль в голову? Если все получится так, как ты задумал, то принесешь на землю русскую такое благоденствие, коего еще никто не приносил. А, ты в этом смысле? Увы, благоденствия не будет. Врагов у Руси только прибавится. Никто не любит сильных и их стараются всячески ослабить. Сейчас в нас просто не видят опасности и потому особо не трогают, разбираясь со своими делами. Но ты уберешь внутренние распри и это даст сил справиться с внешними врагами. А они на нас точат зубы и не так важно, ударят они по нам, пока мы будем раздроблены или нападут большими силами, когда и мы станем едины. Думаешь, этого достаточно, чтобы слыть святым? Усомнился Олег. К лику святых причисляли и за меньшие деяния. Исцелил десяток человек, сказал пару откровений и вот уже святой. А тут землю русскую объединил от распри и защитил. ХММ, тоже верно. К счастью, последнее звание в народ не пойдет. Почему? Что почему? Почему к счастью? Или почему не пойдет? ХММ, в обоих смыслах. Ну, во-первых, придется соответствовать образу святого. А мне это откровенно не в кайф, слишком уж скучно. А во-вторых, хмыкнул князь Владимирский. Ну, а во-вторых, чтобы во мне вдруг увидели святого, нужно чтобы все узнали, кто стоит за объединением Руси, то есть придется растрепать всем о плане и о ложном пророчестве и всем остальном. Оно нам надо. Нет, и надеюсь об этом действительно никто не узнает, даже кое-чьи исповедники. Не узнают. С хмурым видом кивнул князь. «Замечательно. Мне как-то роль черного шамана больше нравится. Привычнее. Посему святым придется стать тебе. Ведь в глазах всех именно ты станешь объединителем Руси. Так что готовься. Ха-ха-ха». Бой в городе шел до самого вечера. Произошло несколько пожаров, к счастью не разросшихся, но в конце концов Рязань пала и пришла печальная весть о гибели князя Рязанского. Зомби сработал чисто, и в ближайшее время работы ему предстояло изрядно, надо еще и церковников проредить. Глава 2. Полет Архангела. 1. После того, как Рязань пала, Олег поспешил вернуться к себе в Сынтахстан. План из-за выпадения ключевого элемента следовало срочно переработать, но с этим ожидались большие трудности, так как кардинально ничего нельзя было изменить, лишь чуть-чуть скорректировать слухи, убрав полет кометы, но вот как-то видоизменить полет Архангела было невозможно. Домой Куманов подъезжал в крайне удрученном состоянии. Как всегда, с радостным криком ему навстречу бросился Царгас. Олег подхватил уже изрядно повзрослевшего сына, разгуливающего в кожаных доспехах легионера, и подбросил вверх. Ту же операцию проделал с не меньшим вигом прискакавшую дочку к залу. Еще один сын и дочь Кирилл и Марфа сидели на руках двух старших служанок жены Черекою, он также подхватил на руки и закружил. Благо она, в отличие от большинства местных женщин, с годами не превратилась в тяжеловесную матрону, а по-прежнему сохраняла легкость и стройность тела. «Хватит, хватит!» – засмеялась она. «А чего это у нас на заднем дворе конюшня новая?» – удивился Олег. «Вроде бы и прежняя была нормальная». При этих словах отца Царгас насупился, заложив руки за спину. Чере засмеялась и сказала, обращаясь к первенцу: «Рассказывай, шалопай». «Ну-у, легионер, смирно», — скомандовал Олег хоть и строгим голосом, но давая понять, что хоть ему ничего не будет, но ответ нужен полный. «Доложить о происшествии четко и ясно». «Есть». «Ты как-то рассказывал мне о воздушных шарах, летающих китайских бумажных фонарях. Вот я один такой и попробовал сделать. Нашел бумагу, клей. И в общем он, видно, тяжелый получился, а потом еще ветер сдул, и он в общем упал прямо на сток сена у конюшни. Как результат, там начался пожар. Лошади не пострадали». Легионер Царгас доклад закончил. Вот. Куманов застыл статуей, быстро соображая. Эта история с китайским фонарем подарила ему идею того, как все-таки избежать краха плана, связанного с пророчеством. «Как я сразу об этом не подумал», — удивлялся он, — «ведь очевидное же решение». «Нет, подумал, просто князь с мысли сбил, а потом из головы напрочь вылетело». «Пап». Олег очнулся и снова подхватил сына на руки. «К залу на руки взяла Чере. Ты не сердишься?» «Нет, не сержусь. К тому же думаю, что наказание ты получил». Олег только усмехнулся, глядя на сморщившееся лицо Царгаса. Ремня сын от матери получил, видимо, с хорошим запасом, чтобы побыстрее и в полном объеме до головы дошло. «Ничего, завтра обязательно запустим фонарик в небо». «Правда?» «Да, и не один. Ура!» На следующий день Олег общался с семьей, клеил и запускал китайские бумажные фонарики в небо. Делал он их самых разных размеров и из самой разной бумаги. Но если для детей это было просто веселье, то для Куманова – очень важные эксперименты. Он проводил опыты, проверяя грузоподъемность того или иного фонаря, определяя максимальные объемы бумажных пузырей. Позже эксперименты продолжились уже с более масштабными конструкциями. Причем они были многосоставными, ведь фигуру из бумаги требовалось склеить очень сложную и большую, так что пришлось проявить всю свою инженерную смекалку. Узнав, что у отца Агния с миссионерской деятельностью все идет по плану, даже в иных родах все шло ускоренными темпами, и половцы после непродолжительной агитации переходили в христианскую веру, Олег Куманов приказал начать строительство храма ударными темпами. Не просто церковь, а именно храм. Храм Христа Спасителя, причем не деревянный, а из кирпича и камня. Благо фундамент был давно подготовлен. Храм решили строить на месте торгового квартала. Причем по плану там должен был стоять не только храм, а целый комплекс зданий, в том числе семинария, университет для подготовки священников новой формации. Торговый люд выселили на Волоку Волги еще перед нашествием Батыя, чтобы они не прознали и не растрепались монголам про ловушки, подготовленные к его приходу. Сынтахстан своего рода на тот момент стал закрытым промышленным городом. Сейчас, конечно, можно было торговый люд вернуть назад, но им самим понравилось жить у Волока в бурно развивающемся городке торговой, так как товар из Сынтахстана подвозился туда на место, и им не приходилось перебираться из одной реки в другую по суше, постоянно перегружая хрупкий стеклянный товар. Гостиницы снесли и заложили мощный крестообразный фундамент, который ждал своего часа и вот дождался. Храм рос очень быстро, ведь материал был заготовлен загодя, подготовка к строительству шла почти 2 года. К тому же Олег решил максимально широко использовать чугунные арочные элементы и стекло, максимально облегчая строение как в прямом смысле, так и в переносном. Здание получалось словно воздушным. В каком-то смысле из-за использования огромного количества стекла этот храм превратился в парник. Так что пришлось еще с системой вентиляции помучиться, а то реально конденсат на крыше скапливался, того и гляди дождь пойдет. Из камня и кирпича был изготовлен лишь силовой каркас, то есть поставлены опорные столбы контрфорсы для удержания арочной крыши. Стены на 2/3 состояли из стеклянных панелей, что образовывали мозаику на религиозную тематику, над которой трудились собственные мастера-художники и резчики по стеклу. Крышу набирали из голубого стекла, этакое всегда чистое небо над головой. Ну и конечно же огромный центральный купол из янтарно-золотистого стекла. Крест тоже был сделан из чугуна с панелями из золотого стекла. «О, мой бог!» – воскликнул отец Агний, упав на колени и неистово крестясь, когда после очередного миссионерского вояжа в Орду он вновь вернулся в Воронье гнездо и увидел практически завершенное строительство храма. Это само совершенство. Даже на взгляд Куманова получилось и впрямь очень даже впечатляюще. Только представьте, что в вечерних сумерках внутри храма зажигают множество светильников, а также свечей. Храм словно начинает светиться изнутри. А уж как при этом сиял золотой купол и особенно крест, с внутренней подсветкой которого пришлось помучиться особенно сильно. Для аборигенов, особенно кочевников, в жизни не видевших вообще ничего подобного, это было настоящим чудом. На то собственно и был расчет Олега, когда он решал, как строить и из чего строить. Аборигенов требовалось поразить до глубины души, и ему это более чем удалось. Да что там кочевники? Даже купцы из государств, образовавшихся на просторах бывшей Византии, где своих чудес хватало с избытком, вот уж кого сложно удивить, приходили в неописуемый восторг и чуть ли не бились в экстазе. Именно в этом храме, как кульминация перехода половцев в христианскую веру, был крещен хан Редидя, получивший при крещении новое имя Роман. Отцу Агнию с сильнейшим ханом половецкой степи пришлось изрядно повозиться, так как Редидя долго не сдавался, не желая предавать веру предков, так как у него в этом плане в качестве негативного примера служил и хан Юрий, и хан Катян. Ведь христиане не обращаются к душам своих предков, прося о помощи. Но отец Агний все же справился, не зря же он нахватался у Куманова приемов убалтывания и, выворачивая всего сказанного наизнанку, обращая сомнения клиента в свою пользу. Вот и с этим вопросом не оплошал, ответив: непосредственно к душам своих предков они, конечно, не обращаются, но это не значит, что сего не можете делать вы. И потом, христиане все же обращаются к духам святых, прося о заступничестве или еще о какой помощи. А кем были эти святые? Правильно, простыми людьми, которые обрели святость через свои благие земные дела. Потому христиане обращаются к ним, как к самым сильным духам, а не к своим непосредственным предкам. Но повторяю, вам ничего не мешает взывать как к душам своих предков, так и к святым. Точку в религиозном вопросе, когда Редидя дошел до кондиции, поставил естественно Олег, как черный шаман. Покамлов, он озвучил желание духов предков, дескать те пожелали, чтобы половецкий народ пошел под руку нового бога, а они как помогали своим потомкам, так и будут помогать. В этом плане ничего не изменится, они только сильнее станут. «А сам теперь что же?» – спросил отец Агний. «Как-то наличие черного шамана в христианском обществе теперь неуместно. А чем я хуже? Будешь креститься?» – не поверил священник. «Ну да, раз уж семья вся крещена, то, что мне выделываться? Более того, ты даже меня рукоположишь в сан. Буду белым священником. Им семья разрешена даже по нынешним правилам. А там кто знает, как все повернется, может еще епископом стану, Ха-ха, а это-то зачем? Совсем уже опешил отец Агний. Чтобы сохранить свой прежний статус общающегося с духами, а теперь еще и с Богом. Так для половцев будет привычнее и понятнее. Ну да, отец Агний смотрел на Кумана Ворона с изумлением. Такого он точно не ожидал от этого, даже слова-то подобрать сложно кого. Ну, в натуре из меня какой-то Гэндальф из «Властелина колец» получился, тем временем с усмешкой подумал о себе Олег. То он серый, то он белый. Вот и я, то черный шаман, то белый священник. Может, не так уж и не прав был великий князь Юрий Всеволодович, еще в святые запишут, хе-хе-хе. Чего бы только такого сотворить, чтобы с меня иконы писали. После обряда крещения, Куманов наконец смог зваться своим настоящим именем. Отец Агний по тонкому намеку Куманова дал ему настоящее имя Олег, а прежнее имя Куман, под которым он и был всем известен, превратилось в фамилию. 2. Отец Агний въезжал во Владимир настоящим триумфатором. По сути, весь город высыпал за стены, выстроившись живым коридором. Все хотели посмотреть на человека, что усмирил льва. Именно так его и прозвали – усмиритель льва. Шутка ли, обратить половецкую орду в христианство, и это находясь в плену у самого страшного человека, черного шамана Кумана Ворона. Более того, это же какой стойкостью, силой духа и святостью нужно обладать, чтобы самого богомерзкого колдуна окоротить, что он превратился в кроткую овечку, также приняв веру Христову. Агний, Агний, Агний. В унисон скандировал народ. Каждый хотел дотронуться до священника, тянул к нему детей, чтобы он их благословил. В общем, люди в порыве религиозных чувств, переходивших в экстаз, что многократно усиливался толпе, натурально сходили с ума. Олег, наблюдая сие столпотворение, только улыбался. Конечно, это он спровоцировал такую встречу, запустив слухи о явлении отца Агния с победой над силами зла. Больших усилий собственно прикладывать и не потребовалось. Люди верили искренне, головы еще не залиты всяким дерьмом, в общем, отклик в душах получился полным. С такой народной поддержкой можно теперь сотворить что угодно, и только попробуй кто пойти против, удовлетворенно подумал он. Триумфатора, конечно же, встречала местная светская и духовная власть в лице великого князя Юрия Всеволодовича со своей свитой и епископа Владимирского Митрофана. Последний выглядел не слишком довольным. Сначала-то он радовался, когда только-только пришли слухи из половецкой степи, что кочевники массово принимают христианство, и более того, в Вороньем гнезде стоится большой храм. Но вот теперь епископ видел в отце Агнии сильнейшую и очень неудобную фигуру. А что, кто-то думал, что в степь с миссионерской деятельностью для обращения язычников в христианство отправляли лучших. Нет, лучших же жополизов оставляли всегда при себе, избавлялись лишь от неугодных. И вот такой конфуз. Князь Владимирский выглядел удивленным и потрясенным. Он наконец узнал идущего следом за отцом Агнием смутно знакомого человека в белой сутане. Ну да, это был именно он, черный шаман Куман Ворон, теперь отец Олег. И если раньше он представлял собой кошмар и ужас в своих черных одеяниях и с посохом, то теперь благообразнее человека было сложно представить. Он прямо-таки олицетворял собой вселенское смирение. Шрам на щеке только несколько портил образ. Но великого князя это не обмануло. «Что же ты задумал на этот раз?» — подумал он. Особого беспокойства князь не проявлял. Он знал цель черного шамана – объединение Руси, и если он сам не напортачит, то станет при этом царем. Но вот то, что ему не все было известно, немного напрягало. Тем временем процессия втянулась в город, и на площади, как по волшебству, возник помост с трибуной, на которую и взошел отец Агний и, подняв руку, успокаивая толпу, обратился зычным голосом к людям. «Братья и сестры мои, вы слушайте меня». Народ на площади тут же замолк. «Братья и сестры, когда я был в плену и терпел лишения, явилась ко мне Богородица и поведала мне, от чего на Руси бедствия творятся. И если раньше еще был какой-то шум на площади, кто-то с кем-то перешептывался, то теперь можно было услышать, как летит муха. Что касается явления к нему Богородицы, то тут отец Агни не врал. Точнее, почти не врал. Сам он был на 100% в ее явлении. А на самом деле священнику в еду подмешали кое-каких препаратов от ведьм Шептуни, влияющих на сознание, и когда пациент дошел до кондиции, к нему подвели Богородицу, что и наплела ему с три короба, все, что заставил ее выучить Олег. А все от того, что извратили веру нашу христианскую враги Христовы, испоганили книгу святую, вписав в Библию крамолу ужасную. Ну а дальше отец Агний начал по пунктам разоблачать всю ту ересь, что была обнаружена в Святом Писании, все эти нестыковки и противоречия. Народ, слушая откровение, охал и ахал, поражаясь чудовищным вещам, что оказывается записаны в Библии. Особенно людей поразила подразумевающаяся мерзость при появлении третьего поколения людей, если Адам и Ева были единственными людьми, созданные Богом. Остальные догматы не столь однозначные, принимались уже на автомате, так сказать, стена была сломана и в пролом можно было пронести все остальное. Но главное, мы живем без отца, продолжил вещать священник. И как в семье без отцовского пригляда дети вырастают дерзкими и дрочливыми, так и на Руси без отца всяк творит, что хочет. Да, завопил кто-то в толпе, нам нужен царь, чтобы приглядел он за вконец распоясавшимися князьями. Да, а еще нам нужен патриарх, сказал отец Агний, а то доколе мы, народ русский, будем слушаться греков да латинян. Ведь именно они принесли нам исковерканную Библию, именно они извратили учение, и оттого на Руси нет спокойствия. А ведь они под властью папистов поганых находятся, и мы, люди православные, через греков, что должны были нести нам свет веры, а несут тьму, стало быть, тоже под властью папистов находимся. Кто поручится за то, что греки не отстаивают на Руси интересы папистов? А ведь именно паписты держат в своих грязных и кровавых руках сердце православия. Доколе я вас спрашиваю, мы будем под властью чужаков и предателей? У нас что, своей головы на плечах нет? Заведенная толпа забурлила. Ну да, людям только укажи виновников своих бед. Доколе, есть у нас своя голова. Даешь патриарха всея Руси. Долой греков. Сбросим ярмо папистов. Епископу Владимирскому Митрофану, греку по национальности, пришлось поспешно ретироваться, иначе в момент озверевшая толпа разорвала бы его на части. Отцу Агнию все же удалось обуздать толпу, что в какой-то момент могла просто сорваться и пойти громить, причем неважно кого, лишь бы дать высвободиться скопившейся агрессии. А еще Богородица подтвердила мне, что будет всей Руси знак, после избрания главы Русской Православной Церкви, явится всем князьям русским архангел и призовет их к смирению и единству. Должны они будут усмирить свою гордыню во благо народа русского и выбрать промеж себя достойного стать государем всея Руси. А кто не признает выбора и станет противиться ему, будет отрешен от Церкви Святой и будет объявлен отступником воли Божьей. «Ура!» – завопил народ радостно, кидая шапки в небо. После этой проповеди на главной площади Владимира отцу Агнию пришлось держать ответ перед церковными иерархами Владимирского княжества, коему епископству он по странному стечению обстоятельств относился. И если епископ Митрофан под впечатлением от народной агрессии вел себя тише воды, ниже травы, тот вот остальная братья наседала на Агния, не стесняясь выражений, и главной ударной силой в нападках был духовник великого князя отец Александр. Присутствовал на этом собрании и Олег, как помощник отца Агния, а также князь Юрий Всеволодович. Великому князю вообще-то на таком сборище присутствовать было вроде как не по статусу, он светская власть, но с другой стороны он верховная власть княжества, которая очень много сделала для церкви и распространения христианской веры, так что ради него сделали исключение. Собственно, сам князь Владимирский не очень хотел вмешиваться в церковные дела, но Куманов настоял. Олег видел, что Юрий Всеволодович не принял окончательного решения по поводу произошедшего на площади. Он был еще не готов к таким крутым переменам и не факт, что поддержал бы отца Агния. Но Олег верил в людей и, судя по всему, его вера не подвела. Это кем ты себя возомнил? Наседал на отца Агния, духовник великого князя отец Александр. Кто ты такой, чтобы править Библию? Отца Александра поддержало братья. Поднялся шум гам, те что-то кричали, потрясали посохами. В общем, получилась очень безобразная картина. Но были среди священников люди поумнее. Они, почувствовав, куда ветер дует и осознав, за кем сила, сидели тихо и старались особо не отсвечивать. Отец Агний отбивался от нападок. А разве не прав я, братья, во Христе? Разве не ересь записана в Библии? Подумайте сами, не лучше ли сейчас нам очистить святую книгу от грязи, чем потом люди, что станут ее читать, начнут плеваться от по меньшей мере глупости там написанной. Рано или поздно, эти глупости бы заметил кто-то другой, и молва так или иначе пошла бы гулять. А поскольку в религиозном мироощущении простых людей Библия неотделима от веры в Бога, это как бы две половинки одного целого, то стоит только дискредитировать часть этого целого, как будет отвергнуто все целое, в том числе вера в Бога. Образуется пустота, а святое место пусто не бывает. В эту пустоту хлынет всякая мерзость, и души людей поглотит тьма. Оно нам надо. Да кто ты такой? И снова заново, шум да крики, брызжущая слюна. И иерархов бесило даже не то, что Библию подвергли критике, а то, что это сделал, в общем-то, обычный священник-миссионер, тем самым в глазах народа приобретя просто невероятно огромный авторитет, плюс к этому крещение половецкой орды. «И как тебе картинка?» – спросил Олег у князя с усмешкой. «О чем ты? Об этом? Разве так должны вести себя святые отцы? Где их достоинство? Где смирение и благость? Мне сейчас происходящее кое-что другое напоминает. Что? Одержимость бесами. Посмотри, такое впечатление, что, имея они такую возможность, отец Агний уже был бы брошен львам». Великий князь уже другими глазами посмотрел на кричащих священников и скривился в отвращении. И правда, не святые отцы, а какие-то, даже слов подобрать не могу. Сам того не осознавая, великий князь встал на сторону отца Агния, державшегося с большим внутренним достоинством, не переходя на крик, а отвечая твердо и размеренно. «Одно не пойму, как вам удалось окрестить половцев? К моему большому удивлению, половцы, а я прожил среди них 10 лет, за редким исключением, оказались вообще не очень стойки в вопросах веры. Да ты, наверное, сам не раз это наблюдал. Тот же хан Катян своих половцев в момент окрестил. Может, потому, что она у них имеет слишком потребительский характер. А уж если провести грамотную вербовку, то и вовсе проблем не будет. Собственно говоря, принципиальных отличий в вере нет. Ведь в основном все упирается в бессмертную душу, и половцы в нее верят, просто мир мертвых немного трансформируется, разделяясь на рай и ад. Даже великую мать им не придется отринуть. Она нашими усилиями в сознании половцев трансформируется в Богородицу. Князь только головой покачал. 3. Тем временем по Руси разбредались десятки проповедников, что 2 года готовил отец Агний. Откуда столько?